Я отрываю мысли от земли, и в памяти моей тебя ласкаю. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, по-прежнему в душе моей пылает. И он сжигает всю меня внутри, и в пепел мое сердце превращает. И тот пожар, что мы с тобой зажгли, в моей душе никак не угасает. Без тебя я просто умираю. Мне любви твоей так не хватает. Я сама сведу себя с ума. Горле ком, слезы на ресницах. Мы друг другу можем только сниться. Я сама сведу себя с ума. Осень золотая. Забуду нежных рук твоих тепло. Не хочу верить в то, что наше время.